in Canto 2 of Srimad Bhagavatam, it says that the Lord Brahma explains how the Lord incarnated as the four Kumaras, and that they're incarnations of the knowledge of the Supreme Lord, and as such they explain transcendental knowledge so explicitly that all the sages could at once assimilate this knowledge without the least difficulty. By following in the footsteps of the four Kumaras, one can at once see the Supreme Personality of Godhead within himself. But at the same time, we understand the four Kumaras were previously monists. So, is the reconciliation that their Leela unfolded from such a beginning? And also we know that they are the Acharyas of the Nimbadicha Sampradaya, which worships Radharani in Swakya but not in Parakya. But in Bhakti Rasamrita Sindhu, they're described as being in Shantarasa. So how can we reconcile all these points? Нарсимха Рабу из США задает следующий вопрос. Во второй песне Шримад Бхагаватам описано, как Господь Брама объяснил, что четверо кумаров — это экспансии инкарнации Господа, что они олицетворяют знания. И они несут эти знания всем в мир, чтобы саду и всем тем, кто занимается духовным развитием, было легко, следуя их примеру, осознать Господа внутри себя. И далее Нирсимха Прабу просит примирить вот разные идеи, такие как мы знаем, что изначально они были монистами, то есть они были брамавади до того, как они пришли на Вайкунтху и почувствовали аромат гирлянды Господа там. И также они являются основателями Нимбарка Сампрадай, Чатушан Сампрадай, и в которой поклоняются Радарани, но не в Паракия Расе, а в Свакия Расе. А также в Бхакти Расамрита Синду они считаются представителями Шантарасы. Они описаны как представители Шантарасы. И вот можно ли примирить эти все разные такие ракурсы восприятия четырех кумаров? Yeah, so, first of all, the four Kumaras, they were not Mayavadis, because that's offensive to think the Supreme Lord is Maya, but they were Brahmavadis. Their inclination was towards meditation on Brahman. Первое, что следует сказать и понять, что они не были Майавади, они были Брахмавади, потому что Майавад — это оскорбление личное Господу. Они были Брахмавади, просто их склоняло больше к медитации на безличностное проявление Господа, на Брахман. But by the mercy of their guru and their father, Lord Brahma, they came to the gates of Ramapriya Vaikuntha, and there they smelled the fragrance from the tulsi manjaris in the garland of Lord Narayan, and they became overwhelmed in ecstasy, and then they became devotees in Shantarasa. Но позже, по милости, благословению их гуру и отца, Господа Брахма, они оказались у ворот Рамаприя Вайкунтхи, где их приветствовал позже Верховный Господь Вишну, и осязая аромат тулоси и его гирлянды, они тут же преисполнились трансцендентных чувств духослужения Господу и стали преданными бхактами, и стали бхактами в Шантарасе. So, those in Shantarasa, they see the Lord in their heart, or sometimes they may see Him outwardly also. Представители Шантарасы, они созерцают Господа в сердце, иногда они видят Его извне. But they don't actively render service, they just meditate. Но они не совершают активное служение, они служат Господу более в медитации. But later they advanced and came to Dasarasa. Но позже они возвысились до Дасярасы. So they are considered in Shantarasa in their earlier career and Dasyarasa in their later. То есть в начале духовной карьеры бхакти они были в Шантарасе, и позже они возвысились до Дасярасы. Mm-hmm. So, now they're also the gurus of the Nimbadicha Sampradaya. Также они являются основателями Нимбадича Сампрадаи. So it's understood that later they advanced further also. То есть это подразумевает, что позже они возвысились в своем понимании тонкости бхакти еще выше. So Rupa Goswami says, Karunam kurumai, karunabarite, sanaka sanatanavahanita charite. That the four Kumaras have described the glories of Shrimati Radharani. Rupa Goswami поет, что четверо кумаров описали величие Шримати Радхарани. And there you can find the description of the Astakali Lila of Radha and Krishna in the Sanat Kumar Samhita. В Sanat Kumar Samhita описана Аштакали Лилы Радхи и Кришны. So it is also said that among the four Kumaras, one of them is named Sanatan Kumar, and he incarnated in the Srila Sanatan Goswami Pad in our Sampradaya as well. Not only the Nimbarka Sampradaya. Что один из кумаров, Санатан Кумар, что он проявился в нашем Санатане Госвами. Что он не только играет роль в, как основатель Нимбарка Сампрадая, но также сыграл роль в развитии нашей линии Гаудия Вайшнавской. So in the Nimbadita Sampradaya, which is called the Nimbarka Sampradaya in Braja, they worship Radha Krishna. Now, Nrsimha Prabhu mentioned here in Swakya, not in Parakya, but that's not perfectly correct. Because they worship Radha Krishna in Nitya Milan, Nitya Biha, eternally together in the Kunj. So they are neither Swakya or Parakya. Далее в своем вопросе Нрсимха Прабху сказал, что в Нимбарка Сампрадаи Радхи и Кришне поклоняются в Свакия расе, а не в Параке. Но это не совсем точное. Это не совсем верное утверждение, потому что по факту им поклоняются в концепции Нитья Милана, вечной встречи. То есть они не в Паракии и не совсем в Свакии. То есть они как считают, что они всегда вместе в Никунже. So there's no consideration of Krishna's parents and Radharani's parents or that they arranged their marriage or anything like that. То есть концепция Нитья Милана не подразумевает там возможности общения с родителями, родственниками, то есть как таковых там их почти и нет в этой концепции, то есть ни свадьбы, ничего. So, in the Sampradaya, they worship Radha Krishna in Nitya Milan, so there's not a consideration of Swakya and Parakya. То есть в их лире они поклоняются Радхе и Кришне с ракурса вечной встречи в Никунджах. So, Дамодар Прия Даси of Russia is asking, is there a dharma in the spiritual world where the followers of Jesus Christ go? Далее вопрос от Дамодар Прии из России о том, есть ли измерение в духовном мире, обитель, куда отправляются последователи Иисуса Христа. And where would we locate that in the Vedic paradigm? In Vaikuntha or Dwarka or somewhere? And what is the highest rasa available in Christianity? И где вот эту локацию найти, как место определить, это такую даму, будет она где-то на Вайкунхе или может даже выше, может Двараки. И также какая высшая раса фигурирует в христианстве. So anyone with a guru or even without a guru who surrenders themselves to God, they can attain the lower part of Vaikuntha. Любой, кто движется к Богу с помощью гуру, посредника или даже без гуру, они им доступна возможность оказаться на более низких планах Вайкунхи. Такой шанс есть у всех, кто идет к Богу. So, it depends how the followers of Jesus Christ, how they practice. Because if they're very pious, but not completely pure, they may attain a heavenly planet. И тоже все зависит от индивидуальной практики христиан, то есть насколько человек был чист, насколько они были духовно развиты, может еще не очистился от материальных желаний, может человек оказаться на каких-то планах райских планет, на сварге. If they're very pure, then they may attain liberation to Vaikuntha. Кто-то может быть добродетельным, но еще не совершенно очищенным. Он пойдет, может, на райские планеты. А кто-то уже более возвышен, чист, он может получить освобождение. And but though they have very developed theology and metaphysics, There, in that tradition, a very developed rasa theory or aesthetics has not been presented. То есть метафизика и теология, метафизика глубоко развиты в христианстве, но теория расы там как таковой нет, она не фигурирует. Mm-hmm. In fact, the very developed rasa theory is the unique characteristic of the Gaudiya Sampradaya, the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. То есть сама по себе вот эта теория расы духовная, это и наша характеристика, это наша отличительная черта Гаудия Вайшнавской Сампрадаи, выдающаяся черта. But saints like Saint Benedict have written that they have seen that God was sitting on a throne in a forest, surrounded by his own virtues in female forms. Но такие святые, как святой Бенедикт, например, они описывали откровение, которое они получили, описывал Господа как юношу, сидящего в лесу, на троне, в окружении олицетворенных его mm-hmm. достоинств, его собственных качеств, гун. So in the absence of a very developed aesthetic theory, rasa tattva, it's likely that the various followers will attain a result which is corresponds to the mood in which they're worshipping. Так как нет. Because Krishna said, I reciprocate with everyone according to their mood. Теория расы не развита в христианстве. Скорее всего, индивидуальные практикующие получат результат, который соответствует настроению, в котором они почитали Господа. Mm-hmm. Потому что Кришна сказал, что я отвечаю взаимностью mm-hmm. каждому. And of course, Krishna can always arrange for them in a future life that they may get the association of Vaishnavas, and then according to their association, they'll attain a particular rasa. И мы никогда не знаем духовную траекторию развития души, потому что в одной жизни кто-то может быть христианином, а в следующей жизни Кришна может милостиво устроить возможность встречи с Вайшнавом, и человек начнет серьезно практиковать бхакти и достигнет совсем других духовных высот. Mm-hmm. So, in the literature, there is not very precise sambandha gyan described. Like children, fun. То есть в литературе христианской там мало чего сказано о самбанда гьяне. For example, often God is seen to be like our father. То есть общая концепция — это отношение к Богу как к отцу. So to see God like the father is considered to be one aspect of dasya ras. Called Gaurava Priti Ras. А с ведического ракурса, с нашего ракурса раса таттвы, это уже считается оттенок дасия, отношение к Богу как к отцу, это Гаурава Прити. Mm-hmm. То есть отношение к отцу с почтением, это настроение слуги. Whereas in the Old Testament, in the Song of Solomon, there the relationship of a romantic relationship is described. But then again, many persons interpret that just to be a metaphor. Но также в Ветхом Завете описана песня царя Соломона, в котором он относится к Богу, ну, выражает настроение романтической любви. Но mm-hmm. некоторые трактуют это описание более как метафору, mm-hmm. а не конкретное отношение с Богом. So we cannot say for sure what will be the specific destination of any individual. Трудно, невозможно сказать с точностью, какое место mm-hmm. нахождения ожидает каждого из людей, практикующих христианство. So the important thing to learn from this is you should worry about what your destination will be. Поэтому главное же урок извлечь из этого — это задуматься о своем, куда, mm-hmm. где ты окажешься, в каком месте назначении mm-hmm. духовного мира. Try to fix your own prayojan, your own sadhya, the goal of life in one particular relationship. Don't be особо so worried about others. We can only have some effect and benefit others to the degree to which we ourselves make advancement, the degree of our own purity. Не стоит особо тратить время на размышления о том, какая участь ждет других. Важно сфокусироваться на себе, зафиксировать свою садью, свою цель. И двигаться к ней конкретно, потому что по-настоящему мы можем оказывать влияние на других, только будучи духовно сильными сами, вот тогда мы можем как-то на кого-то повлиять, а так разговорами никак мы не повлияем. So the next question is from Chandrakala Didi from Canada. Следующий вопрос от Чандракалы из Канады. She said, she's writing, you said that the Bhakti Lata Beach is indestructible. Чандракала пишет, вы сказали, что Бхакти Лата Бич неразрушима, семя Бхакти. Actually, I have repeated those words, but it's Srila Jiva Goswami who said this. На самом деле, я лишь повторил эти слова. Их сказал автор этих слов, это Джива Госвами Пад. Now she's saying, but the seed can only be planted at the stage of Nishta stroke Ruchi, and the Vishesh Samskar is an experience of a Spurti. Но семя же может быть посеяно только на уровне ништхи, тире, как ручи, и вишеш самскара — это что-то, это субъективное спурти. Mm-hmm. So if a person is not qualified for such a realization because they don't have stirata buddhi, the steady intelligence, then what does a person receive from the spiritual master at the time of the Harinam and Diksha initiations? Если человеку не хватает стабильности, у него нет стойкости ума, стирата буддхи, то что такое, что человек получает от духовного учителя во время духовного посвящения? Mm-hmm. So, does the Shabda Brahma enter the heart of such a disciple so that in the future when he's purified by the process of chanting he can realize the holy name. Или что-то происходит как авансом, что Шабда Брама заходит в уши этого ученика и ожидает там будущего момента, когда этот ученик дорастет духовно для того, чтобы осмыслить этого Шабда Браму. Or are these formal initiations? Are these just formal initiations that give a chance to build up some spiritual sanskars and sukriti so that in the future one will have the qualification to receive the real divya gyan from a sadguru? Или эти инициации больше являются по природе, или они формальность, которая просто готовит человека к будущему, будущей встрече с садгуру и там с возможностью что-то действительно принять, услышать mm-hmm. от реализованного вайшнава. So, now, in response to this, the seed can only be planted in the stage of Nishta Ruchi. This is not exactly correct. From the stage of Adosrada up to Ruchi, this is the planting of the seed. Начнем по порядку. То есть, там, где вы говорите, что Бхакти Лата Биджа может только быть посажена на уровне ништхи-ручи, это не совсем так. С момента адо-шрадха до ручи все эти этапы включительно относятся к моменту засеивания вот этого почвы сердца бхактилата биджа. So in the stage of ruchi now the seed is planted, but it doesn't mean that it takes place there, but it's a process. Это from the beginning up to that stage. Бхакти — это процесс. То есть там не все мгновенно случается, как включать. То есть к моменту ручи семечко — это уже прирастает там к земле. Но это не значит, что это произошло на уровне ручи. Оно приживалось там постепенно. So once, actually, in Kuala Lumpur, in Malaysia, ask Gurudev, well, how long does the planting of the seed take? Однажды в Малайзии я спросил Гурудева, сколько времени занимает вот этот процесс, когда гуру сажает это семя в сердце ученика? Как And долго это занимает? Srila Gurudev said it depends on the sharanagati, the shelter, the atmanivedan of the disciple. The guru can plant that seed in a moment, or a day, or in a week, or in a year, or 10 years. Or in several lifetimes. It depends on the disciple whether they give up their independence and fully take shelter, or whether they resist the mercy. И Гурудева сказал, это зависит от квалификации ученика, насколько он шаранага. То есть, если человек полностью отбросил всю самостоятельность, полностью предался, то он сказал, это может быть мгновенно произойти за день, за пару дней, там, за недели, за месяцы. У кого-то это может занять годы, у кого-то это может занять жизни. Это все зависит от того, насколько вот этот ученик Шаранагат. So, are these just formal initiations for those who are unqualified? Дальше вопрос. Эти инициации такого рода являются ли они формальностями? And are they just giving a chance to build up the samskars? И просто как подготовительный процесс для того, чтобы у человека появились новые самскары побольше. Once I was alone with Srila Gurudev in his bhajan kutir in Mathura. Однажды я был в комнате Шрилы Гурудева, был с ним наедине в его комнатке в Матуре. And he had given initiation recently to many people. И как раз к тому дню он дал много-много инициаций. And he said to me, it seems that I am giving initiation to many people, but in reality, I am only giving to two or three. И Гурудева мне сказал, внешне может показаться, что я даю инициацию стольким многим. Mm-hmm. На самом деле я инициировал всего лишь двух-трех. So, that does not mean that others are being cheated. Это не значит, что остальные были обмануты. But it means, according to their stage, they're just beginning the process of initiation. Ну, просто в соответствии с их уровнем, они просто вот зашли в этот процесс, только их процесс начался. Они на начальных, самых-самых начальных этапах. In the Pramaya Ratnavali of Srila Baladeva Vidyabhushan, he describes that Diksha is actually Pancha Sanskar, five types of samskars. Прамея Ратнавали Баладева Шри Баладева Видибушина, он объясняет, что дикша состоит из пяти самскар. Beginning with a tapa. И первая самскара дикши это тап. In the old days that would be the burning onto the body, the branding of the disciple with the marks of Vishnu, like the chakra and the conch. В древности, в Южной Индии и так далее, это подразумевало клеймо, настоящее каленым железом ставили клеймо, символ Вишну, там чакру или раковину. In the Madhva Sampradaya, they still do this. In the first stage of Diksha, you have to go to the Guru and he has hot iron in the fire and he burns you. По сей день в Мадхва Сампрадае это и происходит. Ученик приходит, когда они приходят получать дикшу, гуру ставит такое горячее клеймо раскаленным железом на тело ученика. And not only that, but also in their tradition, in Udupi, your membership in the Sampradaya, you have to renew it every year. So you have to come and have the branding every year. И это не одноразовая акция, потому что надо ежегодно возобновлять свое членство там в Сампрадае, поэтому это повторяется часто. So it's like a test of sincerity. Это то есть проверка на искренность. Nowadays, хорошая. Sometimes people say, oh, who wants to take initiation? Everyone comes running. But if the guru is there with a hot iron, who wants to take initiation? Then only the sincere ones will come. В наши времена стало модным просто там приглашения такие давать. А кто хочет инициацию? Поднимите руки. Ну, все бегут. А вот если поднять такой металлический пруд с клеймом и сказать, а кто хочет инициацию? Ну, посмотрим, сколько подойдут желающих. But Srila Prabhupada explains, sorry, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that we don't do this burning in our sampradaya. What it means is, in the first stage of our spiritual life, our heart should be burning anutap with regret that we have wasted our life in the dark well of sense gratification. Шрила Бхактивинода Такур объясняет, что мы внешне не используем вот этот тап как клеймо раскаленное, но для нас тап Гаудия Вайшнав означает это так как клеймо раскаяния в сердце, жжение в сердце от покаяния. Then the next samskara is called Udvapundra. The guru gives tilak. So the two lines are going up. It means that by tap, regret, the disciple is turning away from the world of sense gratification, and by urdhva, going up, urdhvapundra, now the disciple is only looking up. His ambition lies in the spiritual world. He has no worldly ambition. Вторая самскара, урдхвапундра, это тилака, то есть тилака наша состоит из двух параллельных вертикальных линий, и символ этого того, что испытывая анутап, вот это жжение в сердце, покаяние, человек поднимает свой взор к небесам, к Господу, и вот эта линия вертикальная идет вверх. Mm-hmm. То есть, что он перестает жить, как обращает внимание на мирское, устремляет свой взор к духовному. Mm-hmm. So, then the next one is nam, that guru gives the holy name. Следующая самскара, третья дикша, mm-hmm. это нам. Духовный учитель дает святое имя. And also changes your name from your birth name to your Vaishnava name. То есть дает вам святое имя и нарекает вас духовным именем, сменяя ваше мирское светское имя на духовное. Then the fourth samskara is giving the diksha mantras. Четвертая самскара это дикша мантры. And the last one is yaj, that one learns how to do archan, because diksha is part of the process of archan. И пятое, ядж, это человек обучается тому, как совершать арчану, потому что дикша тоже это часть арчаны. So one learns to serve the deity and using by means of the diksha mantras. Так как он преданный получает дикша мантры, то он обучается, как служить божествам посредством этих дикша мантр. And other kinds of paricharya seva, personal services to the body of the Lord. И обучается разным видам личного служения Господу, паричария севы, как ухаживать за Господом, за виграхой. Mm-hmm. So, the diksha is a process of five samskaras, and these five samskaras, by following this process, they make a samskara that is a refinement of the heart and a deep impression of your sambandha jnana with Krishna. И вот так процесс дикши состоит из этих пяти самскар, и благодаря этим пяти самскарам меняется наше сердце, оно шлифуется, оно улучшается, оно становится более глубоким, осмысленным и чистым. So if one actually is undergoing this process and having the association of sadhus, so that one's sambandha jnana is nourished by harikatha, then all that taken together is vidvatrodi diksha. And that is diksha in the true sense. It may be going on gradually over a period of time, but it is diksha in the true sense going on. It's not only an external formality. Если преданный, получивший дикшу, посвящение, он включается в этот процесс, действительно участвует в нем активно и также слушает харикатху из уст садху, которая очень помогает в этом процессе, то это происходит видва труди дикша, истинная. Процесс дикши идет, он активен, он может занять время, но процесс работает, и он настоящий. And so the mantras, which were given by Gurudev in the as part of the fourth of those five samskaras, if you one did not realize them in the beginning, anyway, Gurudev has given those mantras. One should remember them very carefully with the greatest honor, three times every day, and those mantras will, after some time, open. И четвертая самскара процесса дикши это дикша мантры. И даже если вы изначально не ощущаете никаких реализаций, связанных с памятованием этих мантр, все равно памятуйте эти мантры с почтением, с любовью три раза в день, потому что Гурудева дал эти мантры. Это не просто так. И со временем придут откровения, реализации. So be patient, try to follow everything carefully. And try to have good association as much as you can, and you will see everything will manifest after some time. Наберитесь терпения и практикуйте тщательно и закрепляйте процесс вот этим положительным духовным общением саду санга обязательно. Now Chandrakala has another interesting question. She's saying. Еще один вопрос тоже от Чандракалы. Also, kindly reconcile an apparent contradiction in regard to the kram, the sequence of realization. И также, пожалуйста, примирите внешнее противоречие по поводу последовательности крамы реализации. So, according to Srila Rupa Goswami, first devotee realizes nam, then rup, then gun, then parikar, seva, and lila. So, but in the diksha mantras, we get an impression that first one realizes the surup of his spiritual master, who is a parikar, and then Chaitanya Mahaprabhu, and then Krishna. Мне вот не совсем понятно, потому что у Рупы Госвами сказано, что крам, последовательность откровений — это имя, форма, качество, парикара, сева и лилы. Mm-hmm. А когда мы осмысливаем, медитируем на дикша-мантры, которые мы получили от Гурудева, может возникнуть идея из-за последовательности мантры, что вначале мы осознаем гуру, форму гуру, который является парикаром Радхи и Кришны, а потом уже Махапрабху, а потом уже Радху и Кришну. Примирите, пожалуйста, вот это. So this idea that first one realizes guru as the parikar of Krishna, and then Mahaprabhu, and then Krishna, and that is out of Kram, is not the correct idea. Да, вот это больше как ваша выдумка, что это последовательность, с которой мы осознаем гуру, Махапрабху, Раду, Кришну, то есть это не факт. So it may be that guru at the time of giving his mantra has mentioned that by this mantra you can realize his swarup. Возможно, Гурудев во время дикши посвящения дал понять, что медитируя на гуру мантру можно осознать сварупу гуру. But if you, let's say, if you learn how to do archan, first you have to worship guru in archan, then Gauranga, then Krishna. Когда вы обучаетесь арчане, вначале обучаетесь, как служить Гурудеву, Гауранге, потом Радхе Кришне. So the dhyan mantra, the meditation mantra for the worship of guru, which is done first, because Krishna said, Pratamantu gumam pujam tatastaiva mam archanam. That first you should worship your guru and worship me afterwards. Kurvan sirim avapnoti hyanyatani shvalabhavet. By this you will become perfect. If you don't worship your guru first before me, then all your worship will be nishval, without any result. То есть вначале мы, когда мы памятуем мантры, дьяна мантры, мы памятуем мантру гуру первым, но это желание Кришны, то есть это его рецепт успеха. Он сказал, что если перед тем, как поклоняться мне, почти своего учителя. В этом, благодаря этому ты достигнешь совершенства, иначе, если ты будешь делать наоборот, то никаких гарантий вообще нет твоего успеха. So, and according to the rules and regulations of Archan, first there's a dhyan mantra, one should meditate on guru, and then offer the 16 articles, sodash upachar, and then in the end remember your guru mantra and guru gayatri. То есть, в соответствии с правилами арчанами, есть дьяна мантра, памятование гуру, потом нужно предложить 16 парафиналий гуру деву, и затем уже памятовать гуру мантру. So, in the dhyan mantra for guru dev, it is said, Prataha sri mam navadvipai, dvi netram dvi bujam guru, varabaya pradam santam smaratam nama purvakam. В Дьяна Мантре Гурудеву говорится: I am remembering my Gurudev and his holy name. Я памятую своего Гурудева и его святое имя. I'm meditating that it's morning time, Prata Sri Navadvipai in Navadvip Dham. Я медитирую на то, что сейчас утро, я нахожусь в Шри Навадвип Дхаме. And Gurudev is there with a form, two eyes, two arms, not four arms. И Гурудева присутствует, он рядом со мной, у него два глаза, две руки, то есть подразумевает наравад форму двух. And he is very peaceful. И он выглядит очень таким умиротворенным. And he is raising his hand and blessing me with the benediction of fearlessness. И он благословляет меня, он держит ашарват мудру, благословляет меня, наделяет меня чувством бесстрашия. That you will not, don't be afraid of the ocean of material existence. I am giving you shelter. Гурудева ашарвадам придает мне уверенности, что мне нечего страшиться океана материального существования, что Гурудева всегда со мной, и он мне покровительствует. So, and then one does puja and remembers Guru Mantra and Guru Gayatri. So initially on the path of Archan, one remembers Guru in his he's a siddha, but what I mean by sadhak form is in his form in Navadvip Dham. Затем, so we remember Gurudev as we knew him. И после пуджи, когда завершение, то есть в контексте арчаны мы памятуем Гуру в облике садака, каким он выглядит на земле. So that is the initial stage. То есть это первый этап такой развития. Then later, after one has realized Krishna's form and qualities, and then one may realize the Gurudev's internal swarup. Но позже уже, когда осознавая парикаров, да, тогда осознав форму Кришны, его качества и так далее, потом уже преданный может осознать гуру саки, сварупу своего гуру. Yeah. So when it's understood that in the actual system of Archan for which these mantras are given, that the first meditation on Guru is in the sadhak form in Navadvip Dham, then it's the question of the contradiction disappears. То есть вот это внешнее противоречие исчезает тут же, когда мы понимаем, что в контексте Арчаны Гуру Дев идет всегда первым, поэтому пометуй мантры первому Гуру Деву. Mm-hmm. Поэтому тут нет противоречия в краме реализации. So now we have a question from Madhavidasi in Russia. Вопрос от Мадхави. She's saying, in one of your classes in Dijon, during the first festival, not the second festival, you said that on the path of Raganuga Bhakti, one should remember Krishna with his associate that he wants to follow. But while in Vaidhi Bhakti, a person focuses on Bhagavan, on Krishna. So you also said that in the stages of Ruchi and Asakti, one can only do Vaidhi Bhakti, if I'm not mistaken. No, you are mistaken. Мадави спрашивает, во время первого ретрита в Дижоне вы сказали, что в Рагануга Бхакти следует всегда помнить о Кришне вместе в сопровождении определенного спутника, к примеру, которому мы хотим следовать. А в Вайди Бхакти человек медитирует главным образом, думает о Бхагаване. И дальше она говорит, если я не ошибаюсь, вы говорили, что... She said that Vaidhi Bhakti you do up until... One focus on, up to the stage of Ruchi and Asakti, you can only do Vaidhi Bhakti. И дальше она говорит, если я не ошибаюсь, вы сказали, Гурдев, сказали, что до уровня Ruchi Asakti можно только практиковать Vaidhi Bhakti. Ну, в ответ ты, во-первых, ошибаешься. So that's a mistake. I described in that first festival. На первом фестивале в Дижоне я рассказывала. How if one is practicing Vaidhi Bhakti, but under the guidance of a rasic Vaishnava? Когда кто-то практикует Vaidhi Bhakti, но под руководством Рагануга Вайшнава. Then he can come into the stage of Ruchi. То тогда преданный может возвыситься до уровня Ruchi. But by hearing about the parikars of Krishna. Но слыша о парикарах, о спутниках Кришны. Then that devotee can realize the beauty of those parikars, and there is a their rag is shining. There's some effulgence coming from those associates, the effulgence of their devotion, and the devotee has to develop his ruchi in the rag. That means in the very, that is the seva paripati, develop a ruchi, a taste in the methods of service of those associates. And when his bhakti is inspired by that taste in the ragatmik paripati, the methods of service of a particular associate, then that is called actual Raganuga Bhakti. И вот преданный, практикуя Vaidhi Bhakti под руководством Рагануга Вайшнава, он может возвыситься до уровня ручи, тогда он начинает видеть в медитации уже спутников Кришны и начинает пленяться их красотой, их сиянием, лучезарным обликом, и тогда ему следует развить ручи в раге этих преданных, то есть в методах их служения Кришне, когда у него появится такой зрелый вкус к методам их служения для определенного парикара, тогда преданный перейдет на уровень уже сам Рагануга Бхакти. The raga of that associate shines like moonlight and causes the spatikamani, the crystal of the sadhak's heart, to become ulas, illuminated. And then when he's inspired to serve with taste, following the raga of that associate, it's called Raganuga Bhakti. So if you, perhaps you can go back and hear that class again. I tried to describe it in detail with all pramans from Shastra. И то есть, и когда вот преданный фиксирует свое внимание на определенном парикаре и на раге, в сердце этого парикара, вот этой любви, вот этим методом служения Кришне, и тогда кристалл сердца практикующего преданного начинает поддаваться влиянию вот этого лунного света, раги этого преданного, и начинает менять свою окраску, то есть и настраивается на волну раги этого преданного, и тогда вот происходит вот этот переход с уровня Vaidhi Bhakti на ступень Рагануга Бхакти. Так что ты можешь переслушать ту часть лекции с Дижоной. Там вот так я объяснял. So, then the other part of the question is, so who should we focus? We aspiring for Raganuga Bhakti from the beginning. Whom should we focus on now? Ну, так как мы все жаждем Рагануга Бхакти, мы знаем о Рагануга Бхакти и стремимся, то на ком нам следует фокусироваться это сначала? Well, first of all, you should focus on Guru Seva. Изначально вам следует фокусироваться на Гуру Севе. And serving in the mission of the Shishi Gormita. И служение, участие в развитии миссии Шиши Горнитая. When you do your archan, you should serve Radha and Krishna. Во время арчаны вы служите, должны служить Радхе и Кришне. According to the mantras and the meditations given in Archan Deepika. В соответствии с мантрами, медитациями, описанными в Арчана Дипике. Now, we are also singing songs every day. Также каждый день мы поем песни духовные, баджаны. And you can see especially the songs of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Narottama Das Thakur, Rupa Goswami himself. There are songs in Sharanagati, but then the ones which glorify Radha and Krishna, they always glorify from the perspective of their maidservants. И также вы знаете, у нас есть много песен про Шрила Бхактивинода Такура, Шрила Наратам Дас Такура, Рупа Госвами. Там много песен про Шаранагати, но также есть песни прославления Радхи и Кришны. И всегда, чаще, чем нет, о них прославляют с ракурса восприятия служанок. Mm-hmm. So this is as much as I will say. Это все, что я скажу. Because this is a type of question, very confidential question, bhajan shiksha. Потому что это вопрос уже из категории тех интимных вопросов баджана шикши, не для публичного обсуждения. But an inquisitive person can see the prayers in the songbook and in which direction they go. Но любознательные души могут обратиться к песенникам Гита Гучи и полистать, посмотреть на песни и понять вот этот... То есть я вам показываю направление правильное, вы дальше разберетесь. The question comes, who should we follow? You cannot follow someone if you are blind. Вопрос, кому нам следовать? Кому вы можете следовать, когда вы слепы? Only a person whose eyes are open can follow. Только видящий, зрящий может следовать за кем бы то ни было вообще. So, Ома гьяна тиманандасья гьянанджана шлакая. When our spiritual eyes become open. Чакку дану дило джей, джанме джанме прабу сей. He who opened my eyes is my Lord, birth after birth. Когда духовные... Then we can follow. Когда духовные глаза откроются, только тогда мы и сможем следовать. Hmm? А до этого мы не можем. But in our junior stage, we see these beautiful prayers of Srila Narottama Das Thakur, like Radha Krishna Pranamo, Yugal Kishore, and Rupa Goswami Zrate, Jai Jai Madhava Dayate. And we sing these songs, and from very far away we pray, oh, when will I be in such a stage when I can really relish and serve according to the moods of these songs. Но на наших юных этапах духовного развития нам следует просто с восхищением, с почтением прославлять вот эти баджи, восхищаться этими баджанами, такими как Радха Кришна Пранамора, Югала Кишора, Шрила Наратам Дас Такура, и Радха Джая Джая Мадава, да, это Рупа Госвами Пада, просто с восхищением слушать эти баджаны и в меру возможности, как понимать, но и с уважением. So humility is very important. Смирение, кроткость, почтительность mm-hmm. это главные ингредиенты. Вандей нанда браджей стринам падарейнам абикшна сахая самарикутут гитам пунати пуванатрахам. Oh, I am bowing down from very far away to one speck of dust on the lotus feet of a Braja Gopi. Я склоняюсь почтительно издалека в адрес одной пылинки на стопе Браджа Гопи. Or like Srila Prabodhananda Saraswati, Yasya kadapi vasanansila kelanutta danyati danya pavanena kitata mahani. Yogendra durgama gati marusudanopi tasya namostu prishobhanu bhuvodishepi. If only the breeze that touches the corner of the cloth of Radharani will carry her fragrance to the nostrils of Krishna. Then smelling this, Krishna thinks, ah, my life is successful. And he bows down and he gives praise. Thank you, Oh, breeze, you have made my life successful. Prabhupada Saraswati. Saraswati Такур говорит, что... He's saying that Krishna is saying. Говорит, что когда Кришна видит, что ветерок задевает краешек одежды Шримати Радарани и захватывает собой аромат ее тела и начинает нести этот аромат Кришне, Кришна с благодарностью благодарит этот ветер за то, что он осчастливил его и что его жизнь увенчалась успехом благодаря действию этого ветерка. So, Yogendra Durga Magathe Madhusudana. Madhusudan Krishna, who is very, very difficult for even the Yogendras, the great masters of mystic power, to see in their trance. He feels his life fortunate if he can take the fragrance of Radharani from far away. So where am I? I am bowing down in the direction of Radharani from far away. Если Мадхусудан Шри Кришна, которого с трудом могут узреть в медитации даже мастера йоги, он чувствует себя удачником, когда ветерок доносит до его ноздрей аромат тела Шримати Радики, то что уже говорить о моем отношении восхищения, поклонения Радикой? So don't try to reach up into that realm. Try to bow down from the very lower position and weep for the mercy, and their mercy will come down to us. Поэтому как раз вот эта духовная сфера, это там, где не следует быть дерзкими или слишком самонадеятельными, то есть лучше, что с величайшим почтением, трепетом в сердце смотреть с ожиданием в глазах в этом направлении этой духовной сферы и ждать, когда нам откроют свыше, что эта милость придет свыше к нам, спустится. So, вот это самый надежный способ. Рамананда Рай Прабху is asking a question which is connected with this, so I'm going to come to his вопрос question. Рамананды созвучен этой теме, которую мы сейчас обсуждаем, поэтому я сейчас перейду к его вопросу. He said, can you please give a detailed explanation with an example how Lobamayi Shraddha is manifested at the beginning stages of practice before Nishta? Он просит привести пример, как Лобамайи Шраддха может проявиться до уровня ништхи в жизни преданного. As I understand, this is something very rare because it normally happens at the stage of ruchi. So does it mean that the practicing devotee attains lobe and swiftly progresses from Shraddha up to ruchi? Он говорит, я так понимаю, что это редкое явление, чтобы это Лобамайи Ручи проявилось до лобха проявилось до ручи. Но что, если она появляется, это значит, что кто-то рывком прогрессирует от Шрадхи до Ручи? So, this has been nicely described by Śrīla Viśvanātha Thakura in Raghavatam Chandrika. Эта идея прекрасно изложена Śrīla Viśvanātha Chakravarti Thakuram в Raghavatam Chandrike. He describes the two types of faith. That is the Shastrartha Shraddha, just faith in scripture, which makes one eligible for Vaidhi Bhakti. And Lobamayi Shraddha, the faith which is composed of a greed to relish the sweetness of the loving relationship between Krishna and his Braja Parikars. Он описывает два вида Шраддхи. Первый – это Шастра Артха Шраддха, то есть вера в утверждение священных писаний. Второй – Лобамайи Шраддха, то есть это Шраддха уже привлечение сладости, очарованием Радхи Кришны, их спутников, их лил. Вот это Шрадда вызванная. So, though we have heard that greed is there, is greed is coming in the stage of ruchi, that makes one eligible for Raganuga sadhana, but actually, from the very beginning, the Shraddha is one of two types, depending on one's association. Мы слышали, конечно, что сама лобха, которая появляется на уровне ручи, вот это и является главным фактором квалификации на Рагануга Бхакти, вот этот ручи вкус появляется. Но на самом деле вера, она одного или другого вида с самого начала нашей практики, потому что все зависит от нашего общения. То есть каждый уже имеет одну из этих двух видов вер, когда мы начинаем. So, Śrīla Viśvanātha Thakura describes that the lobe, greed develops from the Guru Padashray, when someone takes shelter of the spiritual master, Guru Padashray, from there up to the stage of when that devotee sees these desired goal. He has a sachakkar, a realization of his desired goal, Krishna, and an associate he wants to follow in the stage of ruchi. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что лобха, она начинает, она появляется с самого начала, с Гурупада Шрай, и уже становится полностью зрелой, осмысленной, реализованной к тому моменту, когда к уровню ручи преданный уже в трансе видит Кришну вместе с тем путником, в служении которого он хочет ну, им подражать или как иметь такую же возможность. It's not that lobh appears in the stage of ruchi, it is lobha mahisrada from the beginning. Only in the beginning that person's greed is not mature enough to take up the sadhana of Raghunuga Bhakti. То есть Шрадха изначально уже или арта, или шастра арта Шрада, или лобха мои, поэтому лобха присутствует изначально. Просто она недостаточно сильная, чтобы побудить человека на вот этот рывок. В сферу, вот этот прыжок на уровень Рагануга Бхакти. То есть она еще слабенькая совсем. Because Sadhan Bhakti, Bhav Bhakti and Prem Bhakti are the three stages which are included in Uttama Bhakti. Потому что в сфере Uttama Bhakti, чистого Бхакти, есть Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti и Prema Bhakti. And Uttama Bhakti is Anyabhilashta Shunyam Jnana Kamadhanavitam. So, until a devotee is Anyabhilashta Shunyam, that be, and fulfills the conditions of this verse, that means from the stage of ruchi, Uttam Bhakti begins. Before that, it is not Uttam Bhakti. То есть, поэтому, что it is only the development of faith, from soft faith to firm faith. Нужно соответствовать всем этим критериям, описанным в этом определении Рупы Госвами Пада чистого Бхакти, и пока присутствуют материальные желания, любые желания, кроме желания служить Кришне, это не будет чистым бхакти, то есть чистая бхакти начнется по факту с момента с ручи, с этапа ручи, а до этого это все этапы становления, окрепления веры. So that a lobha mohi shraddha can come to anyone in any situation, поэтому at any time. Лобха мохи шраддха может оказаться в сердце кого угодно, когда угодно, при любых в любое время. And it will come by the association of a devotee who has lobh. Но она приходит благодаря общению с преданным, у которого есть эта лобха уже в зрелом That person состоянии. Who, in whose heart the lobha mohi shraddha appears, they may be very fallen or anything. И неважно, какой человек. Человек может быть грешником, падшим, никудышным, но лобха мохи шраддха может появиться в сердце такого человека. No one can control it or police it. Потому что бхакти неконтролируема, никому она не подчиняется, то есть никто не... No one can say, oh, this person is a very clean and upstanding and perfectly righteous person, but he may not get it. And then another person may be a rascal even, but he can... receive this. То есть правила мирской морали никак не относятся к бхакти, потому что то, что мы считаем хорошим, плохим, вот этот человек, он падший, ему нельзя давать бхакти, а вот этот хороший, праведный, ему надо дать бхакти. Так оно не работает, потому что бхакти полностью сватантра, независимо, и поэтому лобха мохи шраддха может прийти в сердце самого непутевого человека, который может вам сильно не нравиться. So the association of rasic Vaishnavas is so wonderful and inconceivably powerful. Поэтому вот это опять наводит на мысль, напоминание о непостижимой силе влияния общения с расика вайшнавами. With such a potential that in a moment, even a worthless person can, I want to serve. Very beautiful and sweet Radha and Krishna. Какой же потенциал кроется в саду санги, если самый какой-то падший никудышный может за секунду пройти преобразиться и запылать желанием, искренним желанием настоящим служить Радхе и Кришне. And but the sign they've received that is they will not continue to be a rascal. Но, конечно же, симптом того, что человек получил лобха мохи шраддху, это то, что он перестанет быть непутевым, он или хотя бы активно будет стараться перестать быть непутевым. And being driven by that greed, they'll go very quickly through the stages. Потому что он будет движим этой новой новоявленное в сердце Лобха, mm-hmm. и он будет быстро двигаться по всем этапам духовного развития. My Gurudev used the word, he will gallop, like a horse gallops. He will gallop through the stages. Гурудева вообще говорил, такой человек... Up to the actual ruchi. Галопом помчится, как скакун помчится прямо до ручи. And then he's, when his loba has become mature, then he's qualified to make progress. Когда его лоба станет... In the actual perform the sadhana of Raganuga sadhana, such as Krishna smaram janam chasya, prastam nija sanihitam, and then after that, when he has the spurti of his siddharup, then seva sadhaka rupena siddharupena jatrahi. То есть преданный, когда вот Лобха уже действительно по-настоящему созреет, станет достаточно интенсивной, лишь тогда он может уже заняться самой практикой Рагануга Бхакти, практикой Смараны и так далее. So, Nalini Dasi of Astrahan, she's asking, Srila Gauravinda Maharaja said that Lord Jagannath is an ecstatic manifestation, Mahabhav Prakash. So I briefly heard that Srila Gauravinda Maharaja was telling us such a story, how Lord Jagannath appeared in that way. Have you heard this story and could you please tell it to us? Nalini из Астрахани задает вопрос, говорит, я слышала о том, что Господа Джаганната называют Махабава Пракашем, он особое проявление Господа, и Шрила Гургавинда Махарадж рассказывал о его появлении. Знаете ли вы эту историю, можете ли вы ей поделиться с нами? So, I have heard it directly from the lotus lips of Srila Gauravinda Maharaja on several occasions. Да, несколько раз я слышал эту историю из лотосных уст Шрилы Гауравинды Махараджа. And later I had the good fortune to also hear this history from the lotus lips of Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, my Diksha Guru. И позже мне посчастливилось снова слышать эту историю из лотосных уст моего Диксха Гуру, моего возлюбленного духовного учителя Шрилы Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. You can read it. It's there in a book called The Origins of Ratha-yatra by Srila Narayan Goswami. Эта история описана в Origins Ratha-yatra, Истоки Ратха-yatri, книжкой, в книге, sure опубликованной нашим Гурудевом. It's available in English. I'm sure it's available in Russian also. Она уже столько лет давно назад вышла на английском, наверняка она уже есть на русском. And the origin of this is one old scripture in Oriya called Mahabhav Prakash by an associate of Mahapu named Kanai Kuntia. Есть одна шастра, древняя арийская шастра, составленная Kanai Kuntiam, называется Mahabhav Prakash. So there he describes that once in Dwarka. И он описывает Махабхав Пракаш. Однажды в Двараке. The queens of Dwarka, Rukmini, Satyabham and others, they approached Rohini. Жены Кришны, царицы Двараки. And they said, "O Rohini, most revered mother, please tell us, you were there in Vrindavan. You saw what Krishna was like, what pastimes he did in Vrindavan. Can you please tell us?" Однажды в Двараке жены Кришны, Рукмини, Сатьябама и другие подошли к Рохини и сказали: «О, достопочтенная мать, ты была свидетельницей лил Кришны во Вриндаване. Не могла бы ты поделиться с нами своим опытом, своими воспоминаниями и рассказать нам о Вриндаване?» What was our husband like? Каков? Before he met us. Каким наш Кришна был до того, как он встретил нас? When he was playing as a cowherd boy in Braja. Расскажи нам о Кришне, о том Кришне, который был пастушком во Врадже, как он играл там в рощах. So Rohini, she said, I can tell you, but I have to tell you very secretly. Рохини сказал, я готова поделиться с вами моими воспоминаниями, но мне придется это сделать тайно. Because see, Krishna feels so much pain of separation from Braja. If he will hear it, he will become overwhelmed. Что Кришна? So we should do it secretly when Krishna's not around. Нельзя так, чтобы Кришна услышал мой рассказ, потому что он живет с постоянным бременем боли, ностальгии по жизни во Вриндаване, поэтому давайте сделаем это так, чтобы он не смог услышать этого. So then, иначе это причинит ему острую боль. So then, they assembled together in one assembly house, And Rohini said, "Oh, Subhadra, you should stand just outside the door and keep watch to make sure that Krishna does not come." И тогда все женщины уединились в одном зале, и Рохини поставила Субхадру сторожить вход в этот зал. Она сказала: "Вот ты смотри, чтобы ни Кришна, ни Баларам близко не подходили к этой and двери." And if you see that Krishna's coming, you can warn us, and we will change the subject. Если ты действительно ты увидишь Кришну, предостереги нас быстро, мы сменим тему разговора. Mm-hmm. So then Subhadra agreed, and she was on guard, listening with one ear and watching out. Субхадра пошла сторожить дверь снаружи, она стояла, припав одним кухом к двери, чтобы слышать Рохини, и смотрела по сторонам, чтобы Кришна и Баларам не приблизились. Inside, Rohini was remembering the beautiful pastimes of Krishna in Braja and describing them, and all the queens were listening with rapt attention. И Рохини стала радостно повествовать царицам о жизни Кришны во Вриндаване. Сердцем и умом она перенеслась туда, и все царицы, как завороженные, не отвлекаясь, слушали Рохини. So, see, Krishna has said, Naham vasami vaikunte yoginam rena cha yatra ganti mabhakta tatatishtami narada. Hey Narad, I don't live in Vaikuntha and not in the hearts of the yogis. I am there where my devotees are singing my glories. Кришна сказал: Вайкунтха, Нарада, я не живу на Вайкунтхе, и я не живу в сердцах йогов. Я живу там, где повествуют мои лилы, мою катху. So, because of that, then Krishna and Balaram, they could feel something, attraction. They're attracted wherever there's Harikatha, and Krishna and Balaram were coming there. Harikatha как магнит для сердца Кришны и Баларамы. И Кришна тут же почувствовал, что-то происходит. И прямо как завороженный, заколдованный, он позвал за собой Баларама и пошел прямо напрямик той зале, где скрывались все царицы с Рохини, где они слушали Харикатху. But Subhadra, she was supposed to be on guard, but she became so absorbed in the sweetness of a Brajalila that she became stunned and she could not move. Субхадра, которая была ответственна за то, чтобы сторожить дверь, она настолько вовлеклась в слушание Харикатхи, вообще испытывала такие сатвика-бавы, что забыла обо всем на свете. So Baladev stood on one side of Subhadra and Krishna on the other, and all three of them, they were outside and listening. Кришна и Баларам подошли, увидели там Субхадру, слушающую двери, и оба прилипли по обе стороны от Субхадры, прилипли ушами тоже к двери и стали слушать. And when see, Krishna was relishing the sweetness of his Vrindavan, and his eyes became big, and he felt such intense separation from Radharani that his body melted and his arms and legs went inside, and he assumed the form of Lord Jagannath. И Кришна, пока он слушал о своих вриндаванских лилах, он пришел в такой восторг, в такое радостное состояние, его глаза стали округляться, становиться огромными, круглыми, и тело стало, испытывая сатвика бавы, сжиматься, как черепашка стал становиться и преобразился, вот испытывая сильнейшую любовь к своей возлюбленной Шримати Радарани. Кришна сменил облик и вот превратился в то, как выглядит Джаганнат. So, then, after some time, Narad Muni came there. Позже Нарада Муни появился на это во дворце. And he prayed to Krishna, "Oh, this beautiful form of yours, overwhelmed with prema, please always remain in this world and give darshan to the people in this form." И Нарада взмолился Кришне, он сказал: "Кришна, будь милостив, поделись вот этим прекрасным своим чудесным обликом твоего состояния, вот этой влюбленности и ощущения величия любви Радарани. Вот пусть этот облик всегда присутствует в мире, чтобы люди могли увидеть его." So, because of the request of Narada Muni, then Krishna and Subhadra and Baladev remain forever in this world in Jagannath Puri in that very form. И по просьбе Нарады вот так Кришна, Субхадра и Баладев навсегда остались в мире в этих обликах, разомлевшие от Махабавы, от удивительной любви, вот они всегда живут теперь в Джаганнатха Пури. So that Jagannath form is called Radha Viraha Vidur Murti. The form of Krishna tormented with the pangs of separation from Radharani. То есть это особенная форма, чем Радха, Вираха, Видур Мурти. Это Кришна, который мучается в разлуке со своей любимой Радикой. So, Sehi Gaurah, Sehi Krishna, Sehi Jagannath. That person who is known as Krishna is also known as Gaura and also known as Jagannath. И тот, кто известен под именем Кришна, также известен под именем Гора и также известен под именем Джаганнат. So, just as Krishna is present in Puri, as the Radha Viraha Vidur Murti, the form of Krishna, tormented by the pangs of separation from Radhika, that is Lord Jagannath. So Krishna has another form who comes to Jagannath Puri, and in that form he is the Krishna Viraha Vidur Murti, that is Krishna tormented by the pangs of separation from Krishna himself in Radha Bhav, and that is Chaitanya Mahaprabhu. So these two are meeting in Puri, the Radha Viraha Vidurmurti and the Krishna Viraha Vidurmurti. And that is the beautiful, the Jagannath Puri Lila of Sachinandan Gohari. And то есть Jagannath, вот это, Jagannath, это облик Кришны, в котором он страдает в разлуке со Шримати Радарани. А также он еще, Кришна проявил еще один облик, Радарани, которая страдает в разлуке с Кришной, то есть это облик Чайтани Махапрабху. И вот эти две ипостаси, два проявления Кришны, Джаганат и Гауранга Махапрабху, они встретились в Джаганатхапуре. So that is Krishna in Mahabhav, and Krishna in the form of Radhika in Mahabhav meeting. То есть Кришна, испытывающий Махабаву, и Кришна с настроением, с любовью Шримати Радики, в ее цвета тела. Jai Shri Jagannath Baladev Subhata Sudarshan Ji Ki Jai Shri Sachinandan Gauri Ki Jai Jai Gaur Premanande Hari Bol. So we'll finish there for this week. I hope that you all study very carefully the whole course on Sanatana Shikshit. It began in Italy, and then afterwards we went to Dijon for the first festival, and then again the second festival in Dijon. Very important Siddhantas. And also in this final part also very profound rasa tattva and lila katha. Я надеюсь, что вы серьезно отнесетесь ко всем лекциям по Санатана Шикше, которые я стал давать изначально на итальянском фестивале Велетри, затем продолжил на двух фестивалях в Дижоне. Там очень много важной татвы, раса катхи и так далее. Поэтому изучайте цикл этих лекций.